Преемникам Сталина еще больше, чем их бывшему руководителю, нужна была передышка от напряженности с Западом. Они, однако, не обладали полнотой его власти, его хитрой расчетливостью, его проницательностью, и, что самое главное, между ними не было политического единства, необходимого для следования столь сложным курсом. Страница 455. Преемников Сталина с неизбежностью ожидала борьба за власть. В отчаянной войне всех против всех, где каждый пытался сколотить свою фракцию, чтобы подкрепить этим свои претензии на власть, никто не взял бы на себя ответственность пойти на уступки капиталистам. Это стало ясно хотя бы из того, каким именно образом была объяснена ликвидация Берии. На самом деле грех его заключался в том, что он слишком много знал и тем самым представлял угрозу для своих могущественных коллег. Тем не менее, его арестовали на заседании Политбюро и казнили вскоре после этого по обвинению в заговоре с целью отдать Восточную Германию, даже несмотря на то, что в этом заключался смысл сталинской мирной ноты предшествующего года и всей его последующей переписки с Западом. Согласно мемуарам Хрущева, преемники Сталина были встревожены, не воспользуется ли Запад смертью Сталина для того, чтобы вступить в давно ожидаемый прямой конфликт с коммунистическим миром. Возможно, для того, чтобы исключить даже мысли о заговоре, тиран часто предупреждал своих приближенных, что Запад свернет им шеи, как цыплятам, как только его не станет. Хрущев. Хрущев вспоминает. Страницы с 392 по 394. В то же время подозрительность сталинских наследников в отношении Запада перевешивалась сиюминутными потребностями отчаянной схватки друг с другом. Даже несмотря на то, что новое руководство жаждало передышки в холодной войне, каждый соперник в борьбе за власть знал, что дипломатическая гибкость может оказаться фатальной, пока он не добьется абсолютной власти. Но они чувствовали себя неуютно в условиях продолжающейся напряженности. В 1946 году Черчилль заметил, что Сталин хочет получить плоды войны без войны. В 1953 году преемники Сталина хотели получить плоды ослабления напряженности, не идя на какие-либо уступки. В 1945 году Сталин создал дипломатический тупик, чтобы сохранить переговорные преимущества перед Западом. В 1953 году его наследники искали убежище в дипломатическом тупике, чтобы сохранить свободу выбора сторонников в борьбе друг с другом. Когда государственные деятели хотят выиграть время, они предлагают переговоры. 16 марта, менее чем через две недели с момента смерти диктатора, Маленков, ставший теперь премьер-министром, призвал к переговорам, не конкретизируя их содержание. Кавычки. В настоящее время нет таких запутанных или нерешенных вопросов, которые нельзя было бы разрешить мирными средствами на базе взаимной договоренности заинтересованных стран. Это касается наших отношений со всеми государствами, включая Соединенные Штаты Америки. Кавычки закрыты. Смотри Совет по внешним сношениям. Соединенные Штаты и международные дела. 1953 год, страница 116. Но Маленков не сделал конкретных предложений. Новые советские руководители не были уверены в том, как именно следует добиваться ослабления напряженности и обладали гораздо меньшей властью, чем Сталин в деле выработки новых подходов. В то же самое время новая администрация Эйзенхауэра была столь же осторожна в отношении предложений относительно переговоров с Советами, как и Советы в отношении уступок американцам. Причины настороженности были одинаковы по обе стороны демаркационной линии. Как Советский Союз, так и Соединенные Штаты опасались, что станет с так называемыми «белыми пятнами». И у той, и у другой стороны были свои трудности, связанные с приспособлением к изменениям, происшедшим в международной обстановке после окончания войны. Страница 456. Кремль боялся, что отдать Восточную Германию тогда, как и поколением позднее, означает разорвать орбиту сателлитов. Если же не отдавать Восточную Германию, то нечего было и говорить об истинном ослаблении напряженности. А Соединенные Штаты были озабочены тем, что начало переговоров по Германии взорвет НАТО изнутри, и по существу в обмен на союз они получат конфронтацию. Для того, чтобы решить, упустил ли Запад какую-либо возможность после смерти Сталина, надо ответить на три вопроса. Мог ли Атлантический Союз вести широкомасштабные переговоры с Советским Союзом и не распасться? Мог ли Советский Союз в случае нажима пойти на имеющий смысл предложения? Могло ли советское руководство воспользоваться переговорами как средством прекращения вооружения Германии и западной интеграции, не отдавая на деле восточно-германского сателлита и не ослабляя хватки в Восточной Европе? Американские лидеры были правы в своем предположении, что фактически задел уступок для переговоров исключительно мал. Нейтральная Германия могла представлять собой либо опасность, либо объект шантажа. В дипломатии бывают такие эксперименты, на которые нельзя идти, ибо неудача влечет за собой необратимый риск. А риск краха всего созданного в рамках Атлантического Союза представлялся существенным. На деле всеобщий интерес заключался в том, что Федеративная Республика остается частью интегрированной системы Запада, в первую очередь в интересах Советского Союза, хотя никто из неуверенных в себе советских руководителей не был в состоянии признать это. Если и Германия останется в составе Атлантического Союза, можно будет договориться об ограничении военного вовлечения вдоль новых демаркационных линий, что по существу снизило бы военный потенциал Объединенной Германии. Но если бы нейтральная территория включила в себя всю Германию, НАТО оказался бы выхолощен, а Центральная Европа превратилась бы либо в вакуум, либо в потенциальную угрозу. Наследников Сталина можно было бы заставить смириться с вхождением Объединенной Германии в состав НАТО, пусть даже с военными ограничениями, лишь в том случае, если бы демократические страны угрожали военными последствиями или, по меньшей мере, интенсификацией холодной войны. Именно это, вероятно, имел в виду Черчилль, который в 1951 году, еще тогда, когда Сталин был жив, вновь стал премьер-министром. Личный секретарь Черчилля Джон Колвилл зафиксировал, кавычки, «Уинстон несколько раз делился со мной надеждами на то, что возможным станет совместное обращение к Сталину с последующим приглашением его на Конгресс в Вену, где вновь будет открыта и продолжена Потсдамская конференция. Если русские откажутся сотрудничать, холодная война с нашей стороны могла быть интенсифицирована. Наши молодые люди, — заявил мне Уинстон, — скорее погибнут за правду, чем умрут понапрасну». Кавычки закрыты. Смотри, Колвилл, «Периферия власти», 1985 год, страница 654. Но другие западные лидеры не были готовы идти на такой риск или на выдвижение таких предложений, которые критиками Атлантического Союза могли быть охарактеризованы как чересчур односторонние. Американские лидеры поэтому противостояли любой крупной инициативе и по ходу дела помешали серьезным попыткам воспользоваться советским замешательством немедленно после смерти Сталина. С другой стороны, они сберегли внутреннее единство Атлантического Союза. Страница 457. Ценой паузы стал перенос спора с проблемы сущности переговоров на их желательность. И именно Черчилль, близившийся к концу карьеры, выступил в роли главного защитника переговоров, содержание которых он так и не уточнял. Была, конечно, некоторая горечь в том, как вступивший в девятый десяток Черчилль, всю свою жизнь отстаивавший принцип равновесия сил, настаивает на встрече на высшем уровне как на самоцели. Американские руководители приписывали готовность Черчилля вести переговоры ущербной непоследовательности возрастного характера. На самом же деле Черчилль был абсолютно последовательным в своих действиях, ибо он отстаивал переговоры как во время войны, так и сразу же после ее окончания, а также в тот момент, когда впервые был сформулирован принцип сдерживания. Смотри главы 17 и 18. Изменялись лишь условия, при которых Черчилль делал эти предложения. В 50-е годы Черчилль никогда не конкретизировал детали глобального урегулирования, на котором он настаивал. Во время войны он основывался на том предположении, что Америка выведет войска из Европы или, по крайней мере, не будет их там размещать на постоянной основе, как многократно повторял Рузвельт. И тогда, и будучи лидером оппозиции в 1945-51 годах, Черчилль, по-видимому, так представлял себе компоненты полномасштабного урегулирования Советским Союзом. Нейтральная объединенная Германия. Система Западного альянса вдоль франко-германской границы. Отвод советских войск польско-советской границы и создание правительств на базе финской модели во всех государствах, граничащих с Советским Союзом, то есть нейтральных демократических правительств, уважающих советскую безопасность, но по существу свободных вести собственную независимую внешнюю политику. Урегулирование в подобном направлении до 1948 года восстановило бы Европу в исторических масштабах. Во время войны и в первые послевоенные годы Черчилль значительно опережал свое время. Если бы он не проиграл выборы 1945 года, он бы, возможно, дал на рождающейся холодной войне иную направленность, при условии, что Америка и прочие союзники готовы были бы пойти на риск конфронтации, что, похоже, лежало в основе избранной Черчиллем стратегии. Но к 1952 году урегулирование, которое виделось Черчиллю, стало почти невозможным и было бы разве что эквивалентно политическому землетрясению. И мерой величия Денауэра является та федеративная республика, которую он создал, что почти нельзя было себе представить до 1949 года. Через три года после этого мир, родившийся в воображении Черчилля после 1944 года, потребовал бы прекращения интеграции Федеративной Республики с Западом и вернул бы ее к первоначальному статусу свободно катящегося куда попало национального государства. В 1945 году режимы финского типа в Восточной Европе были бы возвращены к норме. В 1952 году их более нельзя было установить путем переговоров. Они могли лишь стать следствием краха Советского Союза или крупномасштабной конфронтации. Более того, такого рода конфронтация могла бы возникнуть по поводу объединения Германии, и ни одна из западноевропейских стран не была бы готова пойти на такой риск ради побежденного врага в скорости после окончания войны. Страница 458. Если бы Атлантический Союз был единой нацией, способной на унифицированную политику, он мог бы проводить дипломатическую линию, ведущую к всеобщему регулированию в рамках очерченных Черчиллем. Но в 1952 году Атлантический Союз был слишком хрупок для таких азартных игр. Президенты от обеих главных политических партий Америки не имели иного выбора, кроме как с болью в сердце следовать курсу ожидания внутренних советских перемен, стоя на позиции силы. Назначенный Эйзенхауэром новый государственный секретарь Джон Фостер Даллес воспринимал конфликт Восток-Запад как моральную проблему и стремился избежать переговоров до тех пор, пока не произойдет коренной трансформации советской системы, а потому это находилось в острейшем противоречии с издавна существующими британскими взглядами. За всю свою историю Великобритания никогда не ограничивала себя ведением переговоров лишь с дружественными или идеологически близкими странами. Это рассматривалось ею как непозволительная роскошь. Никогда не обладая даже в зените могущества такими преимуществами с точки зрения безопасности, как Америка, Великобритания вела переговоры с идеологическими оппонентами безо всякого стеснения и договаривалась по практическим вопросам, связанным с сосуществованием. И всегда четкое рабочее определение национальных интересов позволяло британской публике судить об эффективности деятельности своих политиков. Британцы могли время от времени спорить у себя относительно условий какого-то конкретного урегулирования, но никогда о том, правильно ли было прибегнуть к переговорам. Верный британской традиции, Черчилль стремился к более терпимому сосуществованию с Советским Союзом посредством более или менее постоянных переговоров. Американские руководители, с другой стороны, скорее хотели изменить советскую систему, чем вести с ней переговоры. Таким образом, англо-американский спор неизменно превращался в обсуждение желательности, а не существа переговоров. Во время избирательной кампании 1950 года, которая обернулась поражением, Черчилль предложил встречу четырех держав. Подобного рода встреча на высшем уровне была на данном этапе холодной войны весьма революционной идеей. В кавычки. И все же я не могу не вернуться к идее новых переговоров с Советской Россией на самом высшем уровне. Эта идея импонирует мне как попытка перекинуть мост через водораздел между двумя мирами, с тем, чтобы каждый из них мог жить своей жизнью, если не в дружбе, то, по крайней мере, без ненависти холодной войны. Кавычки закрыты. Приводится в книге «Джилберт Мартин. Уинстон Черчилль. Никогда не отчаиваться. 1945-1965 годы». Бостон, 1988 год, страница 510. Дин Ачесон, только-только сформировавший Атлантический союз, счел данное предприятие преждевременным. Кавычки. Единственный способ иметь дело с Советским Союзом, как мы убедились на тяжком опыте, это создать, так сказать, ситуацию силы. Как только мы устраним все слабые места, мы сможем и будем в состоянии выработать рабочие соглашения с русскими. Ничего хорошего не выйдет, если мы возьмем в данный момент на себя инициативу призыва к переговорам. Кавычки закрыты. Замечание, сделанное в Белом доме 16 февраля 1950 года. Бюллетень Государственного департамента США. Том 22, номер 559, 20 марта 1950 года. Страницы с 427 по 429. Черчилль вернулся на пост премьер-министра лишь в октябре 1951 года и предпочел не оказывать нажима по поводу этой встречи в течение всего срока пребывания Трумэна на посту президента. Вместо этого он решил ждать прихода к власти новой администрации во главе со старым товарищем военных лет Дуайтом Эйзенхауэром. Страница 459. А по ходу дела он занялся защитой идеи встречи на том основании, что независимо от личности советского руководителя, он окажется восприимчив к идее заключения соглашения на высшем уровне. В 1952 году этим руководителем был Сталин. В июне указанного года Черчилль заявил Джону Колвиллу, что если будет избран Эйзенхауэр, он попытается, в кавычки, сделать еще одну попытку добиться мира посредством встречи так называемой «Большой Тройки». Он полагал, что пока Сталин жив, мы находимся в большей безопасности от нападения, чем когда он умрет, и его помощники начнут бороться друг с другом, чтобы определить, кто станет его преемником. Кавычки закрыты. Смотри Колвилл. Периферия власти. Страница 650-я. Когда вскоре после того, как Эйзенхауэр стал президентом, Сталин умер, Черчилль выступил в пользу переговоров с новым советским лидером. Эйзенхауэр, однако, был не более восприимчив к идее возобновления переговоров с Советами, чем его предшественник. В ответ на шаг, предпринятый Маленковым 17 марта 1953 года, Черчилль настойчиво просил Эйзенхауэра 5 апреля не упускать шанс, в кавычки, выяснить, как далеко режим Маленкова готов пойти в деле всеобщей разрядки обстановки. Кавычки закрыты. Смотри, переписка Черчилля с Эйзенхауэром, 1953-1955 годы. Каролина Пресс, 1990 год, Лондон, страница 36. Эйзенхауэр в ответ попросил Черчилля подождать общеполитического заявления, которое он намеревался сделать 16 апреля на заседании Общества американских газетных издателей, где по существу отверг основополагающие тезисы Черчилля. Смотри, обращение «Шанс мира», произнесенное 16 апреля 1953 года в Вашингтоне, округ Колумбия, на заседании Американского общества газетных издателей. Официальные документы президентов Соединенных Штатов. Дуайт Эйзенхауэр. Том 1953 год. Вашингтон. 1960 год. Страница 179-188. в дальнейшем именуемые документы Эйзенхауэра. История подготовки текста речи Эйзенхауэра рассказана в книге «Ростоу В.В. Европа после Сталина. Три решения Эйзенхауэра, принятые 11 марта 1953 года». Unife of Texas Press, 1982 год. Эйзенхауэр утверждал, что причины напряженности столь же общеизвестны, как и средства от нее. Перемирие в Корее, государственный договор с Австрией и окончание прямых и косвенных покушений на безопасность Индокитая и Малайи. Этим он свел воедино Китай и Советский Союз, что было следствием ложной оценки китайско-советских отношений, как покажут последующие события, и это привело к постановке явно невыполнимых условий, ибо события в Малайи и Индокитае были в основном Советскому Союзу неподконтрольны. «Переговоров не требовалось», — заявил Эйзенхауэр, — «настало время не слов, а дел». Заранее ознакомившись с проектом речи Эйзенхауэра, Черчилль забеспокоился, что внезапные заморозки погубят весеннюю зависть. Затем для того, чтобы показать, что доводы Эйзенхауэра его не убедили, Черчилль предложил встречу держав, ведших переговоры в Потсдаме, которой бы предшествовала подготовительная встреча Черчилля с Молотовым, недавно вновь ставшим министром иностранных дел. Специально прилагая проект приглашения к письму Эйзенхауэру, Черчилль ссылается на призрачные узы дружбы между ним и Молотовым. Кавычки. «Мы могли бы возобновить наши отношения военного времени, и я мог бы встретиться с господином Маленковым и другими вашими руководителями. Само собой разумеется, я не предполагаю, что нам удастся разрешить какие бы то ни было вопросы острого характера, предопределяющие ближайшее будущее мира. И, конечно, мне бы хотелось внести ясность, что я ожидаю от нашей неформальной встречи, не кардинальных решений, но лишь восстановления приятных и дружественных отношений между нами». Кавычки закрыты. Смотри письмо Эйзенхауэру от 4 мая 1953 года в сборнике «Переписка между Черчиллем и Эйзенхауэром», страница 48. Для Эйзенхауэра, однако, встреча на высшем уровне представляла собой опасную уступку Советам. С определенной долей раздражения он повторил свое требование, чтобы Советы выполнили ряд предварительных условий. Кавычки. «В моей ноте вам от 25 апреля я выразил ту точку зрения, что нам не следует чересчур торопить события и что мы не должны позволять существующему в наших странах стремлению к встрече между главами государств и правительств подталкивать нас в направлении преждевременных инициатив». Кавычки закрыты. Смотри письмо Черчилля от 5 мая 1953 года. Там же страница 49. Хотя Черчилль с этим не согласился, он отдавал себе отчет в том, что зависимость его страны от Соединенных Штатов не позволяла ему роскоши самостоятельных инициатив в тех вопросах, по которым позиция Вашингтона была столь несгибаема. Страница 460. Не вступая в непосредственный контакт с Маленковым, он сделал наилучшее в подобной ситуации и высказал в Палате общин значительную часть того, что намеревался сообщить советскому премьер-министру в частном порядке. 11 мая 1953 года он показал, в какой степени его анализ отличается от анализа Эйзенхауэра и Даллеса. Если американские лидеры боялись повредить внутреннему единству Атлантического Союза и перевооружению Германии, Черчилль более всего опасался повредить обнадеживающей эволюции, имевшей место внутри Советского Союза. Кавычки. «Было бы достойно сожаления, если бы естественное желание добиться всеобщего регулирования в области международной политики помешало спонтанной и здоровой эволюции, которая, возможно, имеет место внутри России. Я рассматриваю некоторые проявления внутреннего характера и явные изменения настроения как гораздо более важные и значительные, чем то, что происходит вовне. И я опасаюсь, как бы постановка внешнеполитических вопросов державами НАТО не подавила или обесмыслила то, что, возможно, является глубочайшим изменением русского мироощущения». Кавычки закрыты. Смотри речь в Палате общин 11 мая 1953 года. Черчилль Уинстон. Полное собрание речей. 1897-1963 годы. Том 8. 1950-1963 годы. Страница 8483. Перед смертью Сталина Черчилль стремился к переговорам, полагая, что Сталин является тем самым советским лидером, который наилучшим образом может гарантировать исполнение обещанного. Теперь Черчилль настаивал на саммите с тем, чтобы сберечь обнадеживающие перспективы, возникшие после смерти диктатора. Иными словами, переговоры были нужны независимо от того, что происходит внутри Советского Союза и кто контролирует советскую иерархию. Конференция на самом высшем уровне, утверждал Черчилль, могла бы решить вопрос принципов и направления будущих переговоров. Кавычки. На этой конференции не следует отдаваться во власть тщательно разработанной жесткой повестки дня или углубляться в дебри и джунгли технических деталей, ревностно подтверждаемых ордами экспертов и чиновников, огромное число которых будет только давить на ход событий. Конференция должна включать в себя минимально возможное количество держав и лиц. Возможно, случится и так, что не будет достигнуто ни единого соглашения по острым и животрепещущим вопросам, но при этом у собравшихся может создаться такое общее для всех ощущение, что они смогут сделать что-нибудь более полезное, чем разорвать человеческую расу, включая самих себя, на мелкие кусочки». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 8484. Но что конкретно Черчилль имел в виду? Как могли руководители стран выразить свою решимость не совершать коллективного самоубийства? Единственное конкретное предложение, высказанное Черчиллем, был призыв к заключению соглашения типа Лаканского пакта 1925 года, когда Германия и Франция признали границы друг друга, а Великобритания гарантировала защиту каждой из сторон от агрессии со стороны другой. Смотри главу 11. Пример был не из лучших. Локарно прожило всего лишь 10 лет, и при его помощи не было разрешено ни единого кризиса. Страница 461. Само представление о том, что Великобритания или любая другая нация могла быть столь индифферентна к сущности потенциального противостояния, что одновременно гарантировала бы, причем при помощи одного и того же инструмента, границу как своего союзника, так и основного противника, было достаточно безумным уже в 1925 году, а в эпоху идеологических конфликтов, воцарившуюся через 3 десятилетия, положение явно не улучшилось. Кто будет гарантировать, какую из границ против каких опасностей? Уж не будут ли державы, встречавшиеся в Потсдаме, гарантировать все европейские границы против любой агрессии? В таком случае дипломатия совершала бы полный круг, возвращаясь к рузвельтовской идее 4 полицейских. Или это означало бы, что сопротивление воспрещается до тех пор, пока его единодушно не разрешат все державы, участвовавшие в Потсдамском совещании? В таком случае подобная идея, так называемая «карт-бланш» для советской агрессии. Поскольку Соединенные Штаты и Советский Союз рассматривали каждую и другую сверхдержаву как главную проблему для своей безопасности, какая совместная граница решала бы вопрос для них обеих сразу? Локарно было задумано как альтернатива военному союзу между Францией и Великобританией, и именно так было представлено парламенту и общественности. Подменит ли новое соглашение по модели Локарно уже существующие союзы?